Директива в книжке пропечатана, закон. А вы нам свою бумажку прочитали?» — торжествующе, покрывая шум, сказал Петрусев и сел. Возвышаев, красный от негодования, схватил звонок и долго тряс им. Потом грохнул наотмашь кулаком по столу и закричал: «Вы что? Бунтовать сюда собрались? Рекомендую одуматься и разойтись по домам. Все, сход окончен. Нам идти некуда. Но не дворы отобрали, завтра выгоните из домов. Прекратите базар. Хорошо. Кто против колхоза, напишите здесь же заявление. Даем вам сроку час. Через час судебно-следственная бригада примется за дело. Помните, каждого, кто напишет против колхоза, расцениваем как противника советской власти со всеми вытекающими последствиями». И сразу все смолкли. «Акимов, принесите им сюда на стол несколько тетрадей. Пусть пишут заявление о выходе из колхоза, а мы подождем в канцелярии». Не давая опомниться притихшим мужикам, все начальство длинной вереницей вышло в учительскую. Возвышаев, вращая разбегающимися от негодования глазами, набросился на Акимова. «Сколько выслали кулаков?» «Семь семейств». «Это на 800 хозяйств? Меньше 1%! Вот он, либерализм, боком выходит для всего района!» «Выслали, согласно директиве, 2 мельников, 5 владельцев молотильных машин, подрядчик сам сбежал». «А бондари, а колесники, а санники, имею в виду, Акимов, если сорвете план сплошной коллективизации, собственной головой поплатишься». «Я его чем сорву?» «Либерализмом! Вот ваша главная прореха в классовой борьбе! Слушайте инструкторов и выполнять все без разговоров. Никакие объективные причины в счет не принимаются». Возвышаев долго и строго наказывал, как надо собирать семфонд и сводить скот на общие дворы. Он разбил судебно-следственную бригаду на 2 группы, укрепил ее гордеевским активом и приказал начинать одновременно с обоих концов села. Взять с собой по 3-4 подводы, сперва семена собрать. Если откажутся выносить ключи, сбивать замки с амбаров. Кто окажет сопротивление, немедленно брать под арест. Арестованных запирать в кладовые, штрафовать, не стесняясь. Весь скот должен быть сведен на общие дворы к утру. На всякие мелочи остается Акимову еще 8 часов. К вечеру колхоз должен быть создан фактически. «В 8 утра докладываешь мне лично о сборе семфонда, понял?» — сказал он Чубукову. «К 12 бригада переезжает в Веретье, проводит по такому же образцу общее собрание и за 24 часа создает всеобщий колхоз. Остальные мелкие села привести в соответствие за оставшиеся сутки. Утром 20-го отрапортовать в район, что весь гордеевский куст превратился в сплошной колхоз. Ясная задача?» «Ясная», — разноголосо ответили судебные исполнители. Потом послали из бача Тиму к мужикам в класс принести заявление о выходе из колхоза, ежели таковые окажутся. Тима принес целую пачку заявлений. У Возвышаева брови полезли на лоб. «А ну давай сюда!» Он сгреб всю эту пачку и быстро стал прочитывать одно заявление за другим. Губы его дрогнули в кривой усмешке и расплылись во все лицо. «Струсили, мерзавцы! Нате, читайте!» Раскинул он всю пачку по столу, словно колоду карт. Все заявления были написаны по единому образцу, хотя и разным почерком. «Я, гражданин такой-то, не против колхоза и советской власти, но прошу мое вступление отложить до будущего года».